Глава восьмая. «Она мне говорит, иди-ка ты, Родион, в баню!» — ответил басом первый охранник, похожий на шкаф. Он открыл дверь нараспашку, заклацав каким-то прибором у себя в руке. «Я говорю, так пошли!» «Она куда?» «А ей?» «Так в баню!» «Согласилась!» — хохотнул его напарник. Полная противоположность как по комплекции, так и по голосу. «Не, еще и ударила своей сумочкой!» — ответил Родион, продолжая клацать предметом. «Да что такое?» «Зря ты так напрямую. Дамы любят комплименты», — ответил щуплый из коридора. «Да что ты там возишься?» «Да опять прошлая смена не зарядила артефакты света. Как же они задрали!» — рыкнул Бугай, а затем насторожился. «Кстати, дверь была не заперта. Я ж вроде закрывал. Или нет?» «Не помню», — ответил напарник. «Давай уже быстрее, а то я в сортир хочу». «О, ты слышал?» — резко вскрикнул здоровяк. Луч света вспыхнул у него в руке и начал рыскать в углу, очень близко возле того места, где сидели мы с Бардом. «Говорил же я Матвеевне, мышей давно пора травить», — зевнул дохлячок. «А эта швабра старая все тянет. Давай уже, клади дело этого маньяка и пошли, преферанс раскинем». «Да подожди ты», — напряженно ответил Родион, переводя луч на соседний с нашим стеллаж. «И нахрена тебе сдались эти документы? Начальство за такую башку открутит, ты же понимаешь». Продолжал щупленький охранник, топчась у порога. «Если узнает!» — хмыкнул он и повернулся в сторону напарника. «А оно ж не узнает?» «Да ты чё, дружище, конечно нет!» — возмущенно воскликнул тот. «Я за тебя глотку любому порвал, уж тем более закладывать. Просто объясни, нахрена сдался тебе этот ублюдок?» «Я же тебе говорил, что на стрельбище хожу!» — ответил Бугай. «Сам угораю по лукам, арбалетам, вот и захотел почитать. Может, там какие-то приемчики его описаны, но мало ли». «Судя по твоей недовольной физиономии, нифига ты не нашел», — захихикал Дрищ. «Да, хрень одна, но, судя по делу, он маньяк конченый. Прикинь, яму выкопал, паукам части тел скармливал, натаскивал их, готовил, а потом натравил на охрану рудника, а во время бегства завалил 20 человек своими руками». «Каких только зверей не водится в нашей империи!» — промямлил Дрищ. «Короче, хорош тут торчать. Клади на место и погнали. Ща еще чаю бахнем». Луч скользнул над нашими головами и затем резко перешел на дальние стеллажи с документами. Затем пометался еще какое-то время по комнате. «Нам не платят столько!» Дрищ вновь подстегнул громилу. «Ты уже сейчас сверхурочно работаешь!» Затем он понял, что напарник его не слышит, и махнул рукой. «Короче, я пойду отолью. Закрывай все и подходи к столу!» Крикнув уже из коридора, «И не придумывай всякой ерунды!» «Да тут начитаешься такого!» Громила бурчал себе под нос, приближаясь к той полке, где я недавно искал свое дело. «И при каждом шорохе вздрагивать начнешь!» Луч света прыгал из стороны в сторону. Мы даже старались не дышать, когда он поставил на полку папку с документами и быстро выскочил из комнаты. Ну и правильно. Дверь закрылась. Затем щелкнули замки. Я тут же услышал, как Бард шумно с облегчением выдохнул. «Ненавижу вот таких. От них всего что угодно можно ожидать», — прошептал он скорее по привычке, подпитывая маной артефакт. Он блекло замерцал, давая возможность увидеть на пару метров вокруг, не дальше. «Думал, что пойдет сейчас шариться по полкам». «От таких и бед много», — ответил я. «Могут внезапно подкинуть проблем. Но зачастую с ними легче всего справиться. Ума там кот наплакал». «Это точно!» — ухмыльнулся Бард. Я подошел к нужному стеллажу и тут же увидел то, зачем и пришел. «Нашел!» — я радостно ответил Барду, доставая тяжеленькую папку, на которой выбито было печатными буквами «Иван Астафьев». Не удержавшись, я сразу же открыл ее. «Мой совет — вытащи бумаги, а папку оставь, так хоть поймут не сразу, что они исчезли». Конечно, я так и сделал. Бумаги положил в небольшую сумку, любезно предоставленную Виктором, и мы отправились к выходу. «Как будем выходить?» — спросил Барт. «Все просто. Выходим. Кидаю одну из этих игрушек в их сторону». Показал я ему призмообразную штуковину. «И валим. До выхода 5 метров. Если все сделать быстро, даже оглянуться не успеют». «Согласен!» — кивнул Барт, приложив к двери ключ. Все вначале шло по плану. Замки щелкнули, но так как охранники что-то между собой бурно обсуждали, никто, кроме нас, этот звук не услышал. И, наверное, мы успели бы выскочить из здания так, как говорил Барт, но произошел откровенный капец. Когда мы вышли и, не закрывая дверь, приготовились рвануть в сторону спасительной красной двери, Барт просто выронил ключ из рук, тот со стуком упал на каменный пол. Эхо разнеслось по коридору, словно удар грома. Оба охранника подскочили. Бугай тут же выстрелил, и я резко ушел в сторону. Пуля явно была зачарована, потому что она описала дугу, все-таки чиркнув мою щеку. Тут же половину лица обожгло резкой болью. «Ах ты ж сволочь! Лови подарочек!» Граната прокатилась по полу, затем остановилась, ударившись о ботинки громилы, и просто пшикнула. Я понял, что следующая пуля, скорее всего, попадет мне в голову. Этот гад довольно метко стрелял. Не хотел я этого делать, палевно слишком, но все же пришлось. Движение, и стрела уже летит в цель. Сегодня уже лучше, тело еще тормозило, но уже лучше выполняло команды мозга. Стрела с лязгом врезалась в металлический корпус оружия, выбив его из рук владельца. «А-а-а!» — заверещал Бугай, хватаясь за отбитую руку и начиная трясти ею яростно в разные стороны. «Ох, представляю, как это неприятно. Ну а что я еще мог сделать?» Следом, не мешкая, я бросил последнюю гранату. Дрыщ в это время умудрился перевернуть стол и спрятался за укрытием. «Ну да, как же!» Это тот, кто порвет за своего товарища любого. Балабол. Когда он решил немного выглянуть сбоку, целясь в меня, с ним пришла поболтать еще одна моя подружка, которая тут же выплюнула светло-зеленое облако с поблескивающими в нем искрами. Тут уже оба тела упали навзничь, но за секунду до этого пространство взорвалось, немного дезориентировав меня. Буквально на секунду. Звук проверял на прочность мои барабанные перепонки, а глаза слезились от красных фонарей, мелькающих под потолком. «Пошли, ты куда?» — зарычал на меня Барт, когда я двинулся навстречу охранникам. «Сюда уже идет подмога!» «Надо забрать стрелу!» — ответил ему, и, надвинув сильнее капюшон на голову, пошел к баррикаде. Подобрал снаряд, кинув его в колчан. Впереди увидел два недвижимых тела. Газа в воздухе уже не было, но он впитался в тела этих несчастных и действовал. Но надолго ли они обездвижены и насколько это опасно для них? Громилу не жалко. Для таких, как он, у меня одно лишь правило. На удар я всегда отвечу ударом и сдерживаться не стану. Главное, чтобы дрищ не отбросил копыта. Хуже нет для дома лиса, если кто-то из его воспитанников убьет невинного человека. Никто не церемонился с нарушившими клятву. Когда это происходило, начинался суд, и не всегда приговор ограничивался только изгнанием. Смерть приходила и к самым, казалось, неприкасаемым моего мира. «Давай!» — крикнул Барт. «Быстрее!» Я тут же рванул за взломщиком, который уже открыл выходную дверь. Вой и мигание продолжали давить на уши, но даже сквозь них я слышал топот множества бегущих ног. Но не это меня подстегнуло. Сверху падали стальные решетки, последовательно отсекая области коридора. Прыжок, и я уже у входа. Бам! Массивная решетка с резким скрежетом упала вниз, но я уже успел проскочить. Причем чудом, притормозив на мгновение, и все, ногу бы раздробило нафиг. Мы ввалились в ту странную повозку, водителя не надо было долго упрашивать. Он услышал звук сирены. Как только мы заняли места... Железная карета завизжала резиной и сорвалась с места. Уже через пару минут мы свернули в какой-то подземный туннель, и странный механический зверь затих, а мы остановились. «Блядь, но вы и навели суеты!» — вскрикнул водитель. Глаза у него блестели от плескающего в них адреналина. Чтобы выразить эмоции, он даже стукнул по рулю. «Красавцы! Прошмыгнули!» Где-то в отдалении я услышал какие-то сигналы явно искусственного происхождения. «Во, сирены, слышите?» — водила поднял указательный палец вверх. «По нашу душу!» «Фух, пронесло!» — Барт дрожащими руками стер пот со лба, достал какой-то круглый медальон и поцеловал его, а затем осмотрел ключ с небольшой вмятиной на нем. «Вроде еще целый!» «Так что произошло?» — спросил я Барда. «Кто-то из этих уродов нажал тревожную кнопку, вызвав подкрепление!» — ответил он. «А дальше ты видел!» Мы подождали какое-то время в укрытии, пока не стихли эти ужасные вопли. Затем водитель, не спеша, вырулил из подземной стоянки, вливаясь в поток таких же коробок на колесах, как и наша. Мы благополучно добрались до зеленых металлических ворот с облупившейся краской, таких же, как и у большинства в квартале. Не выделяется, уже неплохо. Софья была в шоке от услышанного. Просто немыслимо. Узнав, что Астафьев напал на полицейский архив, она тут же сорвалась с места. В торопях забрала вооруженный пистолет, чуть не забыв зачарованные пули, и стремглав бросилась на место преступления. Сейчас, опрашивая двух охранников, она уточняла подробности, и с каждым словом ее глаза округлялись все больше. Тощий ничего не мог сформулировать и что-то мямлил, поэтому Софья пришла к выводу, что нужно опросить накачанного парня. Поначалу диалог с ним тоже не задался, но она проявляла чудеса упорства. «Хорошо, подумай. Уверен, что это был тот самый маньяк?» — задала она следующий вопрос. «Все произошло очень быстро». Охранник, здоровенный бугай, был смущен. Он не привык проигрывать, но, судя по всему, говорил правду. Он показал опухшую руку, которая наполовину посинела. «Во!» — выбил у меня из рук пистолет. Софья включила свою способность. Давно надо было это сделать. «Еще раз и медленней», — ответила она и подбодрила его жестом. «Значит, мы делали обход, я услышал, как что-то упало, а тут двое». «Их было двое? Точно?» — тут же переспросила Софья. «Да, один белобрысый в кожаном плаще, а второй худощавый. Я не понял, что произошло, но потом он выстрелил из лука. Первый раз я не попал. Странно, он увернулся. А второй не получилось выстрелить. Он выпустил стрелу и выбил у меня из рук пистолет». «Ты уверен?» «Да хватит меня переспрашивать, уверен ли я?» Взорвался громила, но потом тут же притих. «Извините, я просто на нервах». «Понимаю, но я не просто так спрашиваю». Во взгляде Софьи промелькнуло сомнение. «Потому что нигде не нашли никакой стрелы. Может, ты почитал дело и представил схватку? А стресс сделал свое дело? Картинка наложилась одна на другую? Может, там был один парень в плаще?» «Нет, их там было двое. Пытаясь скрыться, этот урод кинул гранату, но она не сработала. Вторая меня парализовала. Я упал на бок, видел все фрагментами. Но точно помню, как они уходили. Второй, кто напал на нас, был одет в черное, за плечами лук. Это был точно он, лучник. Слово даю!» Софья хотела сказать, что и пофиг на его слова, но все же сдержалась. Не стоит говорить лишнее. Итак, что мы имеем? Объявленный в розыск заявился в полицейский архив и навел шороху. Ради чего он рисковал? Ведь кроме бумажек с делами преступников здесь ничего нет. Она решила проверить еще раз документы и зашла в ту самую архивную комнату, которую осмотрели уже, наверное, 1000 раз. Все полки аккуратно лежали на полках. Все они на месте или нет? Софья без труда нашла нужную папку, прошлась взглядом по фамилиям и увидела надпись «Иван Астафьев». Пальцы сомкнулись на картоне обложки и... внутри чего-то не хватало. Судя по ощущениям, немало. Желая проверить догадку, она открыла папку и убедилась, что она совершенно пуста. «Вот же!» — внезапно для стоящего рядом охранника ругнулась Софья. Тот вздрогнул и даже перестал пялиться на ее задницу. Итак, Иван забрал документы. Так зачем было так рисковать ради каких-то бумажек? Интересный вопрос. Это Софья и выяснит, когда выйдет на него. Причем это произойдет уже скоро. Если в тот раз лучник скрылся в сумеречной зоне, где, в принципе, сложно кого-то отыскать, если только случайно не наткнешься на него, то здесь она легко может его найти и безо всякой ищейки. Достаточно найти предмет одежды или что-то, принадлежащее этому маньяку. Софья видела, как в воздухе буквально на глазах таял магический след. Ее взгляд в отчаянии метался по углам. Хоть какая-то мелочь, хоть даже ниточка с одежды этого парня, и она тут же использует память предмета, чтобы усилить сигнал, след станет ярче и точнее. Когда она почти потеряла надежду, понимая, что в этот раз не повезло, сбоку что-то блеснуло. Софья подскочила к непонятному предмету и подняла кусочек металла. Он откололся от чего-то. Еще секунда на осознание. Так это же часть наконечника от стрелы. Осколок от попадания в оружие этого бугая. Наконечник был не из закаленной стали, поэтому не выдержал удара. Это отличный шанс. Теперь главное успеть. Главное не упустить след. Она сжала спасительный фрагмент в руке так, что аж пальцы побелели и ухватилась за почти растаявший в воздухе след. На фоне что-то бубнили ее коллеги, она даже что-то им ответила, а затем, попросив помощницу заменить ее на время, полностью погрузилась в состояние транса и пошла по следу. Туда, во тьму, где она слышала какие-то разговоры. Спустившись по ступеням черного хода, Софья видела лишь силуэты нескольких экспертов, возившихся на мостовой со следами от колес транспорта, который уезжал с места преступления. Она просто пошла дальше. После того, как мы вернулись, Виктора я видел пару раз во дворе, и то мельком. Убедившись, что все прошло удачно, он словно потерял ко мне интерес. Все это время заключал сделки, беседовал с какими-то мутными личностями. Ну и ладно. Лука тем временем подкатывал свои шары к одной из служанок, которая растаяла после букета цветов, собранных там же, на клумбе. Хех, а старик не промах. Любому молодому фору даст. Хоть окна были закрыты в прачечной, где они уединились, все равно каждый, находящийся во дворе, слышал стоны, а затем и крики девушки, и это продолжалось часа два. Могет мужик. Мне же было чем заняться, благо дело, которое я изъял из полицейского архива, объемное. Информация была достаточно специфичная. Не успокоился, пока не дочитал до конца. Если бы я не знал уже часть, то мог бы и поверить. Убил родителей. Но я не знаю, кем был мой предшественник, но учитывая, что на соседней странице говорилось, что я расчленял надзирателей и подкармливал ими пауков, стоит ли верить большей части информации? Почти наверняка нет. Но то, что осталось, дало мне очень многое. Род Астафьевых, недавно известный и славившийся лучшими ловчими, точнее охотниками на монстров, сейчас бедствовал. И в клане, где заправляли Драгунова, он был на последних ролях. «Принеси, подай, иди нафиг не мешай» – очень правильное определение функций в клане. Что удивительно, Астафьевы недавно примкнули к Драгуновым сразу после трагедии в семье. Теперь все для меня встало на свои места. Дядя заключил сделку с врагами, подставил меня, избавившись и от непокорных родителей, и от наследника, который может отомстить за их смерть. И, войдя во враждебный клан, стал управлять всеми делами рода, набивая свой карман деньгами. Но смысл так поступать? Сейчас Астафьевы были, по сути, на дне иерархии. Пара оружейных магазинов, обувных мастерских, все, что осталось от разграбленного Драгуновыми богатства клана. Наследник, у которого после пересыщения магической энергии съехала крыша, и он убил своих родителей. Идеальная формулировка. В графе улики я увидел гербовую печать, на которой было написано «Секретная информация». Прикольно. Это типа вместо тысячи слов, что ли? В принципе, структура здешних кланов была ясна. Несколько родов объединились в клан, в котором выбирался глава. Остальные были в определенном смысле самостоятельными, но... Главе стекалась часть процентов от прибыли остальных родов. Он же являлся местной судебной властью. Именно лидер судил и награждал. Понятное дело, что Драгуновы были самыми состоятельными в клане. Не отставали Збруевы, которые в основном состояли из промышленной элиты и тоже имели право голоса на совете. Далее шли Пегасовы, которые держались за счет выхода на хранителей. Родственник одного из рода был тем самым неприкасаемым. Все сложные дела, начиная с мелких стычек и заканчивая получением уровня без очереди, решались при помощи бабла и через них. Ну и, собственно, род Астафьевых, который хоть и имел право голоса, но по сравнению с остальными был самым слабым. Если все в целом было понятно, то роли хранителей я совсем не понимал. Спросил у Лии, и она тут же проснулась, причем больше от возмущения. «Как это ты не знаешь, кто такие хранители?» – запищала эта вредина у меня в голове. «Ты с какой планеты упал?» Она замерла на секунду. «А, поняла, вот же черт! А как тебя так угораздило?» – воскликнула паучиха. «И о чем она?» «А вот я не понял». «Ты же из другого мира, верно?» «Как узнала?» – ответил питомцу, вздрогнув. Не хотелось бы мне рассказывать это даже ей. «Связь между нами усиливается», — объяснила Лея. «Я могу читать твои мысли. Не все, конечно, но того, что я сейчас увидела, достаточно. Ты попаданец». «Угадала. Так что насчет хранителей?» — усмехнулся я в ответ. «Не думаю, что она меня предаст. Ей же хуже». Паучок меня удивлял с каждым нашим диалогом все больше и больше. Понятно, что она никому не скажет. Пусть это будет нашей маленькой тайной. «Знаю только, что передала мне мать», — ответила паучиха. «Они охраняют места силы, а если по-простому, источники магии. И через них маги получают уровни, то есть проходят регистрацию. Поговаривают, что хранители имеют связь с божественными сущностями. Это все, что я слышала». «Спасибо и на том. Ты умница», — поблагодарил я Лею, и, судя по тишине с ее стороны, она была удивлена. Впервые за все время от меня услышала похвалу. «А где здесь можно узнать о мире?» «У вас, людей, есть газеты», — подсказала мне паучиха. «Через них распространяются новости». Откладывать в долгий ящик вопрос не стал, но и палиться тоже не стоило. Нашел в одном из подсобных помещений кучу старых газет на растопку и приступил к чтению. Убедился в словах Луки. Я нахожусь в Российской империи, насколько понял, одно из самых влиятельных государств в этом мире. А, да, город, где находился, назывался Сочи, да и вообще много узнал, кроме этого интересного. В перерыве между чтением новостей я вышел во двор, чтобы немного освежить голову. Время было послеобеденное, все отдыхали. Мимо меня прошли всего лишь пара служанок, стреляя глазками. Надо бы познакомиться с одной из них. Красивая брюнеточка вон как бедрами виляет. Явно намекает, что не против подружиться организмами. Я как раз проходил мимо ворот и услышал, как что-то лязгнуло. «Почта пришла», — ответила Лея, и, догадавшись, что я не понял, объяснила. «Это письма и газеты. Вот как раз почтальон принес сегодняшние новости». Я оглянулся. «Ну что ж, раз никто не спешит, я пойду. Заодно осмотрюсь опытным взглядом, нет ли за домом слежки». Отодвинул металлическую щеколду, щелкнул замком и приоткрыл ворота, которые гулко откликнулись. Дорога, проходящая мимо, была пуста. Ни одной машины. Выглянул направо, затем тут же посмотрел налево. Навык орлиного зрения, полученный на 7-м году службы в гвардии Лиса, здесь работал просто шикарно. Я видел все на расстоянии в 0,5 километра. Хорошо, что получается его использовать. Ничего подозрительного, лишь один белый автомобиль. Мне подсказал Лука, как эти самоходные кареты называются. Стоял в 20 метрах от дома на обочине. Никого внутри не было. Вдруг я услышал откуда-то слева звуки шагов и резко обернулся. «Здравствуйте, Иван. Вас не так просто было найти», — ответила молодая стройная блондинка в сером брючном костюме в полоску. Девушка вытащила из-за пазухи сияющий камень, из которого вылетела голограмма какого-то документа. «Следователь по особо важным делам Софья Клещева».